Ложная тревога. Корыто и ушаты, не складится с утра, дождливые закаты, сырые вечера, проглоченные слезы во вздохах темноты и зовы паровоза с 16-й версты, и ранние потемки в саду и на дворе, и мелкие поломки, и все как в сентябре, а днем простор осенний пронизывает вой тоскою голошенья с погоста за рекой, когда рыданье вдови относит за бугор, я с нею всею кровью и вижу смерть в упор. Я вижу из передней в окно, как всякий год, своей поры последний отсроченный приход. Пути себе расчистив, на жизнь мою с холма сквозь желтый ужас листьев уставилась зима. 1941 год.